Ei, du, du hast geräumt, schaff. Кто это тут? Здорово, бабуля! Привет, ну чё, привет. Чё принёс, чё говори, чё какие новости, а? Бабуля, я тут по тебе так соскучился, аж песню посвятил, слышь, реально песня, бля. Вот ты чё говоришь-то, ну ты чё, давай. Пацанский подгон, так сказать, где тут твоя шарманочка кассетная? Ну, вот тут. Ща, подожди, плёночку достану. Ну, давай. Ну, чё, посмотрим. Ну, включай. Интересная музыка. Это не рэп, не R&B и не бред. Это просто так, двигай своей жопой в такт. Эту песню посвящаю кому за 50. И вот я вижу, вылезая на хит-парад, меня даже слушает дедушка Игнат. Меня он ненавидел, меня он презирал, так и каждый вечер под дверь я ему ссал. Базар, рынок, вокзал, меня слушают везде, в автобусе, в троллейбусе и даже во дворе. Бабушки и дедушки любят меня, так как эту песню им посвящаю я. И вот я на сцене с Надеждой Бабкиной. За кулисами она говорит, что ей не сладко, а я ей в ответ: успокойся, бабка, возьми мои бабки, все будет нормуля. Устала бабуля, ее нужно подменить. Выхожу я на бис, я говорю всем: все будет зашибись, все будет зашибись, все будет зашибись, все будет зашибись. Давай, за болтос вам, это хорошо. Можно сидеть дома и пялить тупое шоу. А если уж наскучит, хату на замок. Двигаем в клубас, у нас для вас хиток. Веселая темка, тем, кому за 50. Танцевать должны все, я буду рад увидеть счастливые лица стариков, бабушек, дедушек, распад таков. Забудьте сериалы, магазины, тротуары. Рэп в любом возрасте, как мемуары. Катит по ушам биток, басок. Ягоды в ягодицах на часок. Порох в пороховницах еще не пропал. Молодые, пожилые качают весь зал. Это не бал, кому за 50. It's real party. Взрослых ребят, золотое кольцо в аут. Бабкину туда же, клюв уважает. Поколение чуть старше. Двигай, кому за 50. Двигай, кому старше за 50. Двигай. Ох, чё-то Марфу, я вообще устала. Чё-то меня замотали совсем, вот бросает. Двигай, кому за 50.